вгляделся в полумрак, изучая тени у штор и шкафа, упал головой на подушку. Что ему снилось? Полутемная комната. Два тела движутся навстречу друг другу в постели. Лиц не разглядеть. Харри направил на одно из них фонарик и тут же проснулся от крика. Он посмотрел на столик у кровати. Электронные часы обещали еще 2,5 часа до 7. За такое время можно во сне добраться до самого адского пекла и вернуться обратно. Но спать нужно. Нужно. Набрав воздуху, словно перед прыжком в воду, Харри закрыл глаза. Глава 17. Вторник. Профили. Харри глядел поверх головы Тома Воллера на минутную стрелку настенных часов. Сегодня, чтобы усадить всех сотрудников в большом зале зеленого сектора 6-го этажа, пришлось поставить дополнительные стулья. Настроение было чуть ли не торжественным. Никакого перешептывания. Все тихо сидят и что-то пишут в блокнотах, дожидаясь 8 часов. Харри насчитал 17 склоненных голов, стал быть, отсутствует только один. Перед ними, скрестив руки на груди и поглядывая на Ролекс, стоял Том Воллер. Секундная стрелка достигла нужной точки и замерла по стойке смирно. «Приступим», — объявил Том Воллер. Все дружно выпрямились. «Руководителем следственной группы назначен я. Моим помощником будет Харри Холле». В едином порыве удивления все повернули головы к дальнему краю стола, где сидел Харри. Воллер продолжал. «Во-первых, хочу поблагодарить тех из вас, кто по первому сигналу, не заставляя себя долго ждать, бросил отпуск, путевки и прочее, чтобы приехать сюда. Боюсь, вскоре придется пожертвовать не только отпуском. Но времени рассыпаться в благодарностях у меня не будет, так что я говорю вам спасибо на месяц вперед. Идет?» Собравшиеся захихикали и закивали. «Так хихикают и кивают будущему начальнику», — подумал Харри. Во многих отношениях этот день особенный. Воллер включил проектор. На экране за его спиной появилась первая страница Дагблада с крупным заголовком «Маньяк разбушевался?» Никаких фотографий. Просто 2 слова угловатым шрифтом. В наше время уважающий себя редакция не стал бы печатать на первой странице вопросительный знак. Мало кому было известно, а уж в этом зале точно никому, что решение добавить вопросительный знак было принято за 2 минуты до того, как выпуск отправили в печать, и для этого понадобилось дозвониться до главного редактора, который отдыхал в Тведестранне. В Норвегии серийных убийц не было с 80-х, когда свирепствовал Арнфиннессет, — сказал Воллер. По крайней мере, нам о них неизвестно. Маньяк для Норвегии — редкость, причем такая, что о нем узнает вся страна. Так что, ребята, за нами сейчас наблюдают миллионы глаз. Он артистично выдержал паузу, хотя мог бы обойтись и без нее. Значимость нынешнего расследования сотрудники поняли еще вчера, когда их обзванивал Мюллер. «Если это действительно серийный убийца, — продолжал Воллер, — нам в чем-то даже повезло. Во-первых, потому что среди нас есть человек, который раскрыл подобное дело. Думаю, все вы помните блестящее расследование инспектора Холля в Сиднее. Харри». Харри снова оказался в центре всеобщего внимания, откашлялся, почувствовал, что голос может подвести, откашлялся еще раз и произнес: «Не уверен, что моя работа в Сиднее — пример для подражания». Он кисло улыбнулся. «Как вы, наверное, помните, закончилось все тем, что преступника я застрелил». Никто не засмеялся и даже не ухмыльнулся. Харри же не будущий начальник. «Ну, могло бы быть и хуже». Воллер снова посмотрел на Ролекс. «Многим здесь знаком психолог Столе Эуне. Несколько раз мы уже прибегали к его помощи. Сегодня он согласился прийти и рассказать о мании убийства. Кому-то это все известно. Но повторение